Конец войны пришелся на ноябрь. Дешевая гостиница в шезлонге. Дождь, как у Брэдбери, распятые зонты. И не поверишь, мерзнут перепонки. Я здесь 2 дня решительно один. Терзаюсь от капризов носоглотки. Лечиться не в привычке, все само. Нет ничего прекрасней русской водки. Берлин, как и тогда, кирпич в кирпич. Хожу до ресторана и обратно. И девочки плющами вьют углы. Готовы и за марки, и бесплатно. Я не могу ни с кем. Прошло 6 лет. Измену чувствуешь уже в прихожей. Я знал их всех в лицо. Я шел в кино и спал, как в плащ-палатке в макинтоше. Я был как мальчик, я такой сейчас. Нелепы для нее с момента встречи. Европа постарела и гниет. И равнодушно к винегрету речи. Я отпустил ее, не знаю сам. Зачем она была одна такая? Со мной с тех пор все было, все прошло. Я струсил, каюсь, каюсь, каюсь, каюсь.